Сидя на диване, я машинально отправляла в рот кукурузные хлопья и напряженно думала, каким бы образом мне опять встретиться с Геннадием Делуном. Необходимо было выяснить, где он был в то самое время, когда отравили Ксению Даниловну. Да, он уголовник, но ведь презумпцию невиновности еще никто не отменял. Конечно, косвенно все улики ведут в квартиру полковника милиции. Но почему под подозрение должен попасть только Геннадий? Только потому, что его дядя Анатолий уверен в виновности племянника? Для меня это вовсе не повод. Может быть, преступление совершил Роман? Или, скажем, Инесса? Сегодня я лично видела, сколько злобы кипит в этой женщине. Я пыталась сама перед собой оправдаться и доказать, что пытаюсь выгородить Геннадия вовсе не потому, что он мне понравился, а только из чувства справедливости. Но в любом случае начинать необходимо с него. Вопрос состоял в том, как это сделать, не привлекая подозрений. Конечно, имидж я себе состряпала такой, что теперь могу позволить себе все, что угодно. Позвонить и самой назначить ему свидание, например. Но как бы его не спугнуть? Геннадий не матерый рецидивист. Но если преступление совершил действительно он, то моя навязчивость может его насторожить. Хотя, может, я перестраховываюсь? Мои размышления прервал телефонный звонок. «Татьяна!» — сухо произнес знакомый голос. Кажется, клиент вошел в роль начальника. «Спуститесь ко мне. Для вас есть новая информация». В надежде на то, что последующий визит поможет мне сдвинуть дело с мертвой точки, я буквально через минуту была уже у соседей. «Только что от меня вышел Евгений», — хмуро произнес Анатолий Константинович и посмотрел на жену. Похоже, Евгений их сильно чем-то огорчил, так как даже на сегодняшних похоронах их лица не были столь мрачными. «Брат сообщил мне, что врачи нашли у него рак легких. Это значит...» — Делун покосился на жену. «Это значит, что вскоре и он уйдет вслед за нашей матерью». «Зачем же так сразу?» — прицая, произнесла я, поняв, какое направление примет разговор и опускаясь в кресло, готовая к долгой беседе. «Рак в наше время излечим, и тому имеется множество примеров». «Излечим, но не в предпоследней стадии», — устало проговорил Анатолий Константинович, проводя ладонями по лицу. «И с какой целью он вам рассказал об этом?» — недоумевала я. Зачем полковнику милиции понадобилось сообщать брату о своей болезни именно в день похорон их матери? Он волнуется за Ромку, боится, что тот, оставшись без положительного влияния отца, пойдет по стопам старшего брата. Просил меня, если диагноз приведет к летальному исходу, чтобы я был с Ромкой рядом и мужской рукой направлял его по жизни. «Как же это возможно, если, по мнению вашей жены, Евгений настраивал Романа против вашей семьи?» — спросила я, понимая, что мне нет до этого никакого дела, но все же предпочитая внести ясность. Женя утверждает, что ничего подобного он сыну не говорил. Наоборот, по его словам, всегда призывал сына не обращать внимания на распри взрослых и продолжать общаться с родственниками. Постукивая по столу карандашом, объяснил Анатолий Константинович. «Но не это главное. Надеюсь, вы догадываетесь, зачем я вам все это рассказал». «Понимаю», — кивнула я неохотно. «Вы предположили, что из-за болезни отца у Геннадия появился прямой мотив для убийства собственной бабки. Вы это хотите сказать?» «Совершенно верно. Моя мать никогда серьезно не жаловалась на здоровье. И если бы не история с собакой, прожила бы еще долго. Теперь, убрав родную бабку с дороги, Генке остается лишь немного подождать смерти отца. Правда, Евгений сказал, что никому, кроме его врача, неизвестно о его болезни. Но я думаю, Генка мог разнюхать». «И все же логика здесь отсутствует», — вмешалась сидящая рядом с мужем Любовь Сергеевна. «Откуда Генка может знать, что его отец болен смертельно? И если уж на то пошло, Не проще ли было бы убрать с дороги бабушку, когда отца не станет, чтобы действовать наверняка? Проще, согласилась я, но тут же возразила. Только, во-первых, в этом случае у Геннадия просматривается мотив для убийства, и его не упустит из виду милиция. А во-вторых, когда отца не будет в живых, то некому будет спасать его от тюрьмы. Любовь Сергеевна согласилась, что не подумала об этом. Сами того не замечая, в своих рассуждениях вы представляете Геннадия очень умным и опасным преступником, сообщила я Анатолию Константиновичу свое мнение, которое для него тоже стало очевидным. Ваш племянник на самом деле так умен? Вы уже видели. Все свои чувства и мысли он скрывает за маской насмешливости и пренебрежения. Трудно понять, что думает и что в следующую минуту сделает такой человек. Вы говорили о своих подозрениях брату? Отвела я разговор от Геннадия. Нет, он сам далеко не глуп, хотя и принято думать, будто в милиции служат одни недоумки. Евгений все прекрасно понимает. Я не хочу снова с ним ссориться, доказывая, что, выгораживая сына, спасая от правосудия, он делает ему медвежью услугу. Тем более не хочу с ним спорить после того, как узнала о состоянии его здоровья. Если он опять вознамерился лечь за Генку грудью на амбразуру, то я не смогу его остановить. Для того и вас нанял, чтобы вы нашли доказательства Генкиной вины, которые я постараюсь передать в руки человека, который, вопреки влиянию и связям брата, все же заведет уголовное дело на моего непутевого племянника. Я вовсе не была уверена, что в данном, расследуемом мною деле появятся улики, напрямую изобличающие преступника. Это же не кражи или убийства, совершенные в квартире, где можно, скажем, обнаружить отпечатки пальцев или найти свидетелей. Какие могут быть улики, если все случилось на улице, а исполнителем убийства являлась собака? Но обо всем этом я предпочла пока промолчать. «Вы уверены, что ваша мать не изменяла текста завещания?» — спросила я не ради самой информации, а только для того, чтобы услышать, что Анатолий Делун мне ответит. «Нет, не изменяла», — глядя мне в глаза, проговорил он. «Я уже был у нотариуса». «Но это я еще проверю», — пообещала я самой себе. «Кстати, наш непосаженный уголовник, я имею в виду Геннадия, набрался наглости позвонить сюда. Он просил позвать вас к телефону». «Хорошенько у него, однако, кстати. Не мог сказать об этом сразу». Поняв, что проблема, над которой я размышляла перед звонком клиента, решена, я почувствовала облегчение. Но как у истинного профессионала, ничего не отразилось на моем лице. «Не надо так реагировать», — пыталась я охладить пыл Анатолия Константиновича. На это и был мой расчет, когда я выстраивала свой план. Что вы ему ответили? Мой строгий, с оттенком угрозы, тон должен был дать клиенту понять, что если только он послал Геннадия куда подальше, на него обрушится вся сила моего гнева. «Еще бы! Ну, держитесь, Анатолий Константинович! Мало вам не покажется! Все мои старания вы обратили в ничто!» «Я сказал, что вы в душе и сами ему перезвоните». «И как давно он звонил?» «Часа три назад. Но вслед за его звонком приехал брат, поэтому я не мог вам перезвонить сразу». 3 часа прошло!» А я до сих пор не перезвонила. Как тщательно, однако, некоторые несерьезные барышни могут мыться. Я там у себя сидела на диване и думала, как быть, а ведь могла бы уже встретиться с Геннадием. Последняя мысль меня немного испугала. Неужели, Иванова, ты успела втрескаться в столь неположительного героя? Поймав себя на мысли, что его разложившийся моральный облик не производит на меня должного отрицательного действия, я попыталась зайти с другой стороны. «Он же на полголовы ниже меня, и глаза у него собраны в пучок на переносице!» Прислушавшись к себе, я вдруг отчетливо поняла — ничего не действует. Геннадий Делун мне действительно нравился, и это было самым ужасным. Мне вспомнился не один случай, в котором женщина-следователь, испытывая чувство любви к последственному, освобождает последнего, а сама за это садится за решетку. В моем случае все было не настолько трагично, но почему-то по спине пробежали мурашки. Может, пока не поздно сказать заказчику, что я отказываюсь вести дело? Черт с ними, с деньгами! Возьму у Григория, он же мне предлагал, и отдам Делонам за их загубленный мной ремонт. Сейчас самым лучшим выходом для себя я видела больше никогда не встречаться с подозреваемым по имени Геннадий Делун. Но моя самонадеянность взяла верх. Неужели я не совладаю с собой? Неужели позволю, чтобы меня засосало в этой патологической страсти к вору и насильнику? А может быть, к тому же еще и убийце? Теперь я посчитала долгом профессиональной чести справиться с неожиданными чувствами. «Если не сможешь», — очень жестко сказал я себе, — «то пойдешь работать вахтером в поликлинику». Он звонил из дома? Пытаясь продемонстрировать полное равнодушие, спросила я. «Да, сказал, что будет ждать вашего звонка». «Будет ждать звонка». Эхом отозвались слова соседа в моей голове, и мне почему-то представился Ниагарский водопад, который я имела счастье видеть не только на картинках, но и воочию, и молодая женщина, с огромной скоростью несущаяся в лодке прямо к обрыву. Этой женщиной была я.